круглые островерхие башни консьержери, где до сих пор в каменных недрах за тюремными решетками, прикрепленные навечно к каменной стене, сумрачно чернел совсем не страшный на вид косой нож гильотины. Тот самый, который некогда на площади Согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться, и из-под него на Огревской площади покатились в черный мешок одна за другой головы Д'Антона, Сен-Жуста, де Мулена, множество других голов, каждая из которых вмещала в себя вселенную. И, наконец, голова самого Робеспьера с разбитой челюстью и маленьким, почти детским, упрямым и гордым подбородочком первого ученика. Ну и, конечно, чашечка мокка на одноногом столике в тени тента с красными фестонами. Он пил кофе маленькими глотками, растягивая наслаждение, оттягивая миг возвращения. И его детские глазки видели тень Азраила, несущего меч над графитными плитками парижских крыш. А может быть, это и был тот самый косо режущий ледяной ветер во всю длину Елисейских полей, ветер возмездия и смерти. В расчете на вечную весну мы были одеты совсем легко, а ветер, свистя как нож гильотины, нес мимо нас уже заметные крупинки снега. И для того, чтобы не схватить пневмонию, нам пришлось укрыться в набитой людьми американской drugstore, где с трудом отыскался свободный столик под неизмеримо громадным длинным низким потолком, унизанным параллельными рядами светящихся шариков, умноженных до бесконечности зеркалами во всю стену, что угнетало нас какой-то безвыходностью. Мы уже были уверены, что весна никогда не наступит, и мы навсегда останемся здесь, как в аду, среди беготни обезумевших официанток, знакомых музыкальных звуков бьющихся тарелок, восклицаний, разноязычного галдежа, мелодий проигрываемых пластинок, где противоестественно смешивались все музыкальные стили, начиная с древнегальской музыки и кончая все еще не вышедшим из моды поп-артом. Мы были в отчаянии. Но в один прекрасный день, когда наше отчаяние дошло до высшей точки, весна наступила внезапно, как взрыв всеобщего цветения под лучами жгучего солнца в безоблачном и безветренном небе, при температуре воздуха более 29 градусов в тени, когда вдруг, как по мановению черной палочки, перевитой розами, изо всех настежь открытых парижских окон выбросились и косо повисли огненно-желтые, раскаленно-красные маркизы, совершенно меняя облик города, который мы привыкли видеть элегантно серым, а теперь он превратился в нечто карнавальное, яркое, почти итальянское, где рядом с каменными стенами средневековых церквей горели кусты персидской сирени со всеми ее оттенками, начиная с самого нежного и кончая самым яростным. Я почувствовал, что в мире произошло нечто, имеющее отношение лично ко мне. И в этот же миг из ледяных пещер памяти, совсем живой, снова появился Брунсвик. Он стоял передо мной, как всегда, чем-то разгневанный, маленький, с бровями колючими, как креветки, в короне вздыбленных седых волос вокруг морщинистой лысины, как у короля Лира, в своем синем, выльнившем рабочем халате с засученными рукавами, с мускулистыми руками, в одной руке молоток, в другой резец, весь осыпанный мраморной крошкой, гипсовой пудрой и еще чем-то непонятным, как в тот день, когда я впервые, через год после гибели командора, вошел в его студию. Наконец-то я нашел подходящий материал. Нет, не материал, а вещество. Подходящее вещество для ваших друзей, о которых вы мне столько рассказывали, закричал он с порога. Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. Из этого вещества построена Вселенная. Это лучшее из того, что можно было достать на мировом рынке. Вещество из глубины галактики. Торопитесь же! Он кричал, он брызгал слюной, он топал ногами. Я понял его с полуслова. «Теперь пора», — сказал я. И мы с женой побежали в парк Монсо. Но прежде мне пришлось прочитать весь гениальный вздор, который написали вы и все ваши друзья —